Прежде чем начать занятия, я предлагаю подписать контракт на обливы. Перешел к делу мастер. В процессе обучения нам не раз предстоит посещать сознание друг друга. Подпись на этом пергаменте гарантирует, что вы забудете просмотренные в моем сознании воспоминания и мысли, напрямую не относящиеся к обучению, как собственно и я забуду ваши личные воспоминания сразу на выходе. Я заметил, что для Сириуса этот контракт стал сюрпризом. То есть мастер, обучающий их в Ордене Феникса, подобной деликатностью не утруждался. Интересно, почему? Джулиан с чуть скучающим видом понаблюдал за проверкой Сириусом пергамента и, получив в дополнение к своей нашей росписи, начал урок. «Окклюменция, дети мои, это искусство обмана. Кто бы вас ни допрашивал, министерство или преступники, планомерного допроса с использованием вспомогательных средств не выдержит никто». «Что такое планомерный допрос?» Мастер обвел нас пристальным взглядом, и его тон из ласкового стал монотонно деловым. «Допрос легиллименции может идти столько, сколько нужно. При этом два штатных легиллимента должны сменять друг друга не реже, чем каждые 3 часа. Допрашиваемый должен быть обеспечен водой, не менее 100 мл в сутки, можно с добавлением зелья рассеивающего внимания, и едой, не менее 100 грамм втрое суток. Средства гигиены и выход в туалет не обязательны. Как вы можете догадаться, преступники никакими правилами не скованы и могут добавить пыточные заклятия или физическое насилие, кому что больше нравится. Поэтому если ваш противник не знает, владеете вы окклюменцией или нет, ваша задача убедить его, что нет. Отберите подходящие для показа воспоминания заранее, соедините их в несколько связок, и когда вы окажетесь на допросе, вам достаточно будет мысленно подсовывать одну связку за другой, и не стоит совать свои мысли легиллименту слишком явно. Пусть приложит некоторые усилия, ловя за хвост ускользающие связки. Итак, для начала я приглашаю вас обоих в свое сознание, где покажу, как создавать эти связки. Запоминайте ощущения в процессе проникновения, оно вам пригодится при изучении легиллименции. Сколько я позже не старался вспомнить, из каких мыслей создавал свои связки Джулиан, у меня не получилось. Что радовало, значит, и мои воспоминания у мастера в голове надолго не задержались. Скоро я понял, что маюсь дурью, в 100-й раз пытаясь восстановить стертые, когда следовало бы выполнять домашние задания, создавать эти связки. Благо сам процесс из головы не стерся. Основная сложность этого дела в подборе мыслей, которые с одной стороны не жалко показывать, а с другой, не вызовут подозрений своей безличностью. Все прочее легче легкого. Но справедливости ради, если б мастер не продемонстрировал процесс в своем сознании, а пытался объяснить любым иным способом, трудностей бы возникла масса. Видимо, потому и нужен учитель легиллимент. Примечание к части. Эксминстер, город в английском графстве Девоне, имеет суконное, перчаточное и ленточное фабричное производство. В оригинальной саге упоминается ковер эксминстерского производства. До чего дошел прогресс? До невиданных чудес. Опустился на глубины и поднялся до небес. День, как и в прошлые каникулы, я решил разделить на 2 части. До обеда буду заниматься зеркалом. После обеда зати, ментальной магией и делать уроки. Про последнее мне в этом году напомнила мама, а не Гермиона. Она с явным удовольствием присоединилась к работе над эссе по зельеварению и начала планирования моего дня рождения. Нет, я знал, что гостей приглашают заранее, потому всех, кого хотел, позвал еще в Хогвартсе. Но, как оказалось, этого недостаточно, нужно еще пригласительные открытки послать. Мне, конечно, несложно, только возможность превращения дня рождения в официальный прием пугает. Может, написать на открытке, что это ни разу не прием и даже не бал, а прогулка в Диснейленд с праздничным обедом. Внес я предложение по оформлению приглашений. Само собой, программа мероприятий и форма одежды пишется в приглашении, успокоила меня мама. В отличие от Гермионы, ее эта самая программа ничуть не смутила. И она не считала, что в моем возрасте пора вечеринки устраивать и по дискотекам ходить. Еще маму сильно увлекла идея решить проблему оборотней. Гораздо сильнее, чем меня. Мне-то казалось, еще немного, еще чуть-чуть, и индивидуальный антипортальный щит приобретет реальные очертания, но окончательная формула все время ускользала. Пока я ее ловил, мама успела пообщаться с Дамоклом Билби. Это изобретатель волчелычного зелья. Он оказался дяденькой нежадным и отдал маме копии своих лабораторных журналов. Их я мимоходом закинул в зеркало, а вот мама всерьез зачиталась. Из журнала четко видно, какие направления следует развивать. Мастер не мог этого сделать именно из-за необходимости дать телу обернуться. У нас такой необходимости не будет. Но нивелировать побочные эффекты придется постоянно, потому подбирать породу нужно с учетом совместимости с прочими ингредиентами. В результате контакты с прессой и министерством мы свалили на мародеров, в основном на Сириуса. Он же подсовывал мне утреннюю прессу, почитать, развлечения ради. Правда, остается вопрос, кого именно крестный хотел развлечь, меня или себя созерцанием моей недоуменной физиономии. Да, теперь я знаю, что значит по-настоящему идиотская версия, на взгляд потомственного мага. Мертвого ребенка, оказывается, не просто подменили. Нет, его подменили на маленькую Вейлу. Ведь всем известно, что бесхозных маленьких магов не бывает. Также все знают, что отличить маленького маглорожденного от обычного магла невозможно, до полутора лет магические выбросы – страшная редкость. А Вейла, сразу ясно, сильный маг. И как вы думаете, какой довод привели конкуренты в пользу того, что я не Вейла? Ни за что не догадаетесь. Чистокровные Вейлы палочками не пользуются, и многие грани магии, доступные даже слабым магам, им недоступны. Они чистокровные Вейлы, это уже потомственные маги, которые, как известно, наперечет, параллельно, сама по себе и совершенно бесплатно, высказалась Придира. Она напомнила читателям, что тайную комнату Салазара Слизерина открывал Рон Уизли, а Гарри Поттер открыл тайную комнату Годрика Гриффиндора. Откуда журналист об этом знает? Элементарно. Читатели что, думают, что меч Гриффиндора из одноименной шляпы выпадает? Нет, он в оружейной, то бишь тайной комнате хранится. Мы редактору Придиры совершенно точно не платили. Но, видимо, журналу не дала промолчать любовь к здравому смыслу. Ежедневный пророк тоже демонстрировал проблески здравого смысла, но эти проблески были слишком слабыми и тут же заваливались горой бреда. Когда, строго по плану, разошедшемуся народу объяснили невозможность подмены единственного наследника магического рода, народ бросило в другую крайность. Мне особенно понравилась история о том, как я спасал философский камень, нет, не от мистера Ридбла, а от Николаса Фламеля. Когда мистер Фламель варварски решил уничтожить уникальный артефакт, Гарри Поттер огрел алхимика и всех свидетелей, включая Дамблдора, конфундусом и подменил реликвию. Вскоре стало понятно, что пока я не предоставлю зеркалу картинку, от которой плясать, оно в расчетах дальше сделанного не продвинется. Вообще-то нет ничего сложного в том, чтобы дать зеркалу посмотреть мои просвеченные заклинанием внутренности. Но тогда и проверять качество щита придется на себе. Идея же перенестись во время испытания частично или частично не перенестись меня не прельщала. Что интересно, в равной степени пришлось приобрести для этого дела зверушку, крысу. Остальных было откровенно жалко. А крысы, если у них есть претензии, могут их предъявить Петтигрю. При наличии картинки расчеты потеряли разброс. Но пока я не решил, каким образом разместить пару полноценных страниц с рунами на относительно маленькой площади, их верность не проверить. На алмазах-то микроруны будет изображать машина в процессе их производства. Форму и руны я планировал задавать через корпус пресс. Хладагент и воду зеркала уже решила заменить рунами, сохранив сверление для циркуляции первого и отверстие для подачи второго. Карбид тантала также заменяется рунами, потому совсем не важно, из чего я сделаю камеру для размещения заготовки графита. Следующий урок окклюменции у нас состоялся за день до поездки в Москву для меня и в Болгарию для Гермионы. Мы учились вешать якоря на заранее приготовленные связки мыслеобразов. Спросить мастера, зачем? Ни я, ни Гермиона не успели. Джулиан объяснил непонятный момент сам. Чтобы Лигилимен не нашел даже случайно непредназначенную для него мысль, следует очистить сознание. А чтобы при очистке сознания, заготовленные вами связки не исчезли, на них следует навесить якоря. Вот эти якоря мы и учились вешать. После чего мастер посетил по очереди наше сознание, проверяя качество работы. Убедившись, что все сделано правильно, он выдал нам задание на неделю – наделать еще связок и сразу их заякорить. У нас на каждое явление природы, на каждое слово, каждый вкус или запах найдется своя ассоциация. И если Лигелимен не найдет у вас мыслей на тему дождя, он естественно предположит, что с дождем вы спрятали что-нибудь еще более интересное. Вспомнив про что-нибудь еще более интересное, я спросил мастера, можно ли задать вопрос не по теме. Можно. Джулиан смотрел на меня с любопытством, и я мог бы поспорить на что-нибудь ценное, думал не о том, даже не близко. Мастер, а вы знаете о Магомагловской войне и мирном договоре что-то сверх написанного в дневнике Слизерина? Когда я, в свое время, спросил об этом у Светы, она призналась в своем невежестве, но предположила, что подобные информации могут нагружать в возрасте постарше. И похоже, Света оказалась права. Мастер хоть и ждал чего-то другого, отделываться закрытостью информации или вовсе ее отсутствием не стал. И чуть задумавшись, начал рассказ. У маглов тогда появилась, а точнее набрала вес связующая сила – церковь. Маги и магические народы были абсолютно разобщены. Первыми они уничтожили вампиров. Сейчас если и встретишь где вампира, то лишь жалкое подобие того, что было когда-то. Восстановить популяцию те не смогли и существуют за счет бессмертия, все больше растворяясь в людях. Пока уничтожали вампиров, магов это не волновало. У нас с кровососами отношения были даже хуже, чем у них с маглами. То же самое можно сказать о лесных эльфах. Многотысячные армии передвигались по миру, входя во вкус и почувствовав силу. Таких антимагловских чар, как сейчас, не было, ведь кланы всегда были смешанными. Защищались больше от других кланов, хотя и не только. Более-менее мы объединились, когда уничтожена была половина магов, живущих в мире, и это еще в лучшем случае. Объединились под знаменем вепря. Хогвартс, не смогла смолчать Гермиона. Я же боялся нарушить очарование рассказа неосторожным словом. Да, Хогвартс, когда-то, до войны, сильный клан. Их гнездо подверглось нападению одним из первых. Тот самый Хогвартс, чье имя сейчас носит школа, был всего лишь старшим ребенком из эвакуированной детворы. Но взрослые, отправленные в охрану, погибли и эвакуацию пришлось завершать мальчишке. Потом ему пришлось объединять магов, вести их в бой и вести переговоры о мире. В мирный договор входит контроль за магическими народами и существами. Многие магические народы всех людей, независимо от того, маги они или маглы, считали ниже себя, кем-то вроде полуразумных зверушек. И это не просто метафора, людьми они питались и использовали как рабов. Они естественно не присоединились к магам в войне, полагая, что та их не касается. Может, для некоторых так бы оно и было, но маглы не видели особой разницы между магами и магическими народами и возложили на нас ответственность за их действия. Поэтому за большой магомагловской войной по всему миру разгорелись малые, с магическими народами. В одной из них и погиб Хогвартс. Его знамя подхватили знакомые вам основатели, завершив войны и объединение магов. А почему маги до сих пор соблюдают мирный договор? Спросил я, с трудом стряхнув картины прошлого. Что-то мне не верится в подавляющее благородство и честность магов. Как же, соблюдают они, взять хоть вы знаете кого, возразила Гермиона. Но, по-моему, возня Волан-де-Морта на попытку захвата власти у маглов не тянет. Может, он просто не успел, сначала следовало в магической Британии власть захватить. Можно и вы знаете кого взять, усмехнулся мистер Джамбилли. Ни маги, ни маглы не могут нарушить тот договор, потому что его подписывал маг, от имени и с согласия всех магов, и святой, от имени и с согласия большинства маглов. Вот тут и можно упомянуть вы знаете кого и его упсов. В то время маглы за людей считали только знать, воинов в какой-то степени, и в еще меньшей степени купечество, духовенство, само собой, в зависимости от статуса. Так что, с магловской стороны договор касается далеко не всех, но тех, кто нам необходим, он касается. Не надо думать, что с этим договором мы получили только кучу неприятностей. Главное, мы получили неприкосновенность жилья, наших людей и кварталов. Пока не было маглоотталкивающих чар, этот пункт был очень актуален. Сейчас только он спасает неумелый маскарад, который мы называем статутом секретности. Прошу прощения, перебила мастера Гермиона, честно подняв руку, этот статут, что, получается, не нужен. Достаточно не распространяться о праве правителей на магические услуги. Нужен. Не стоит забывать о миллионах людей, не подпадающих под договор. Это крестьяне, ремесленники, мелкие и средние торговцы, рабочие, врачи и множество других, о ком я сейчас не вспомнил. Согласитесь, эта толпа, соответственно настроенная, может и дракона растоптать, не то что мага. А Гриндевальд? Вспомнил я про еще одного темного лорда. Не знаю, что планировал сам Гриндевальд, усмехнулся Джулиан, но в конечном итоге он стал придворным магом, как и прописано в договоре. Ни мама, ни крестный таких подробностей не знали. Возможно, в клане Поттеров эта информация не сохранилась. А может, у деда руки не дошли передать ее лично по эстафете, а записи были уничтожены вместе с домом. Я не поленился присоединить конспект лекции к дневнику Слизерина и пошел собираться в дорогу. Заказанный портал нам прислали совиной почтой, отправляться мы могли с любого места, но в определенное время. Крысы я с собой брать не стал, мы не ищем легких путей. Ага, что может быть проще, увеличить фиал для зелий, или даже флакончик из-под духов, нацарапать на нем руны. Затем вернуть флакончику-фиалчику нормальные размеры, поместить внутрь воспоминания о крысиных потрохах. И пожалуйста, опытный экземпляр антипортального щита для отдельно взятого движущегося объекта готов. Увы, эта простая мысль мне в голову пришла в Москве. Точка прибытия министерского портала располагалась в аэропорту, в специально предназначенной для этого комнате. По соседству находилась комната с каминами и регистрация магов-иностранцев, а на выходе магазинчик косметики. Мама притормозила у его витрины. И ведь не пользуется же магловской косметикой. Маленький плоский флакончик был просто-таки создан, чтобы на нем писать. Плоская поверхность не исказит значение рун, только нужно будет сделать ее мягкой, чтоб чертить как на глине. Наше появление было приурочено к прибытию какого-то самолета, из Франции, наверняка специально. Документами и бронированием номера в гостинице занимался транспортный отдел министерства. Качество документов знания Алекса определить не помогали. Слишком много в них было деталей, о которых он не знал. Адрес гостиницы ему также знаком не был. Сириус сказал, что это гостиница для магов, владение местного министерства, и туда мы отправились через камин. А почему нам не сделали порт-ключ сразу в гостиницу? Заинтересовался я причиной, ну пусть будет пересадки. Потому, что на территории гостиницы стоит антипортальный щит, а их камины подключены к сети, действующей только внутри страны, вместо крестного ответила девушка-регистратор. Будете пользоваться такси или спрашивать дорогу у прохожих, называйте адрес соседних зданий, посоветовала она. Антимагловские чары, уточнил Сириус. Нет, покачала головой девушка, старательно улыбаясь, отель видит лишь те, кто однажды побывал внутри. Поэтому в первый раз туда всегда попадают камином или в сопровождении. Антимагловские чары для столь красивой гостиницы, расположенной напротив Кремля, вещь ненадежная. В мире полно маглорожденных сквибов. Следом за нами к регистратуре подошли девушки, говорившие по-французски. Если мы были одеты в магловское, то француженки не стесняясь носили мантии, и маги не смотрели на них неодобрительно. Регистратор также заговорила с ними на родном языке. Либо менталист, либо полиглот. Кстати, эти девушки хоть на турнир не приезжали, но мою физиономию узнали. И сейчас старательно делили свое внимание между регистратором, маминым сарафаном, Сириусом и мной. Ничего, как только мы исчезнем в камине, им будет проще. Не знаю, может, мне показалось, но путешествие каминной сетью заняло больше времени, чем обычно. Наверняка показалось, Россия хоть и большая, но расстояние от аэропорта до Кремля не больше, чем от Норы до Косого переулка. В холле гостиницы было много зелени, в мебели причудливо сочетались стремительность линии и воздушная легкость деревянного кружева. Солнечные лучи, проходя сквозь витражи, окрашивали холл разноцветным светом. Сириус шагнул было к администратору, пожилому дядечке уже приветливо нам улыбающемуся, но мама, заявив, что хочет посмотреть, что же такое там снаружи, упорхнула из гостиницы. Мы с крестным переглянулись и последовали за ней. Понимающий вид администратора говорил, что не она первая, не она последняя. Не знаю уж, что видят все остальные, потом как-нибудь открытки этого места куплю и узнаю, но мы видели очень красивое здание. Оно выделялось на фоне общей массы, но не нарушало общую гармонию. Да, если б я был туристом, ищущим где остановиться, или таксистом, рекомендующим гостю столицы отель, в общем, мимо бы не прошел. На первых двух этажах было много стекла. Полностью прозрачные двери, большие окна и витражи в сиреневой, малиновой и зеленой гамме. С первого по третий этаж фасад оформлен из бежевого камня и украшен такими же барельефами. А вот со второго по пятый белая стена разрисована мелкими цветами. Причем если приглядеться к рисунку, ясно видно летящих драконов. Или чуть с другого ракурса скрещенные в безумном танце мечи. На втором и третьем этаже не только стены, но и окна и балконы имели разный вид. Достигнув единообразия на четвертом, фасад уже на пятом этаже стал по чуть-чуть подстраиваться под чердак и крышу. Крыша здания по своей форме похожа на ажурный купол, но имеется и одна остроконечная башенка с крестом. Архитектор создавал этот проект, вдохновленный работами Антонио Гауди, сообщил администратор. Как выяснилось, мы действительно не последние. Вслед за нами любоваться фасадом вышли давешние француженки и супружеская пара с сыном и дочерью-подростками. Судя по высокомерно-снисходительному виду и упоминанию в разговоре Антонио Гауди, эти туристы – соотечественники архитектора, и они полагают, что здание не столько создано под впечатлением его работ, сколько скопировано с них. Администратор такому поведению туристов не огорчился, а предложил нам посмотреть отель со всех сторон. Как оказалось, отделенные барельефами друг от друга, остальные стороны здания тоже тянули на гордое звание фасада. Каждая сторона чуть отличалась от остальных оттенком цветов, формами барельефов и крыш, а также количеством этажей. Администратор, что характерно, с туристами общался на их родном языке. И прежде чем отправить будущих постояльцев по номерам, он выдал каждому открытку с общеизвестным видом местности и предложил желающим заказать переводчика. Мы, естественно, отказались. Наш сын говорит на нескольких иностранных языках, вроде бы похвастался Сириус. Но мама покраснела, то ли вспомнив третий тур, то ли от словосочетания «наш сын». По номерам нас, естественно, отправили не в одиночестве, а в сопровождении девушек с соответственным знанием языка. Администратор не стал слишком полагаться на мое знание русского, и наша сопровождающая, показывая нам номер, говорила на английском. Меня больше интересовала открытка. Как оказалось, отель находится на углу Софийской набережной и Фалеевского переулка. Официально здесь находится то самое строение, что стоит слева от нас, или справа, если встать спиной к реке. И судя по открытке, случайные люди не видят не только сам отель, но и участок, прилагающийся к нему. Поскольку с дороги мы совсем не устали, поездку в Томилино назначили на сейчас. В гостинице сдавались на прокат машины, между прочим, зачарованные по самое не могу. Может, в России другой регистр, или вовсе нет такого. Если б не магическая начинка машины, мы бы до Томилино не доехали бы к вечеру. Оно, кстати, оказалось ни разу не засекреченным населенным пунктом. Мало того, завод НПП «Звезда» тоже. Алекс бы расстроился, очень. Нам же в существующем бардаке было проще купить все необходимое. Люди просто не знали, куда деть продукт собственного труда, так чтобы не бесплатно, и были рады хоть что-то продать. Хотя бы 4 скафандра «Орландма». Даже колдовать особо не пришлось, совсем чуть-чуть, чтобы продавец не сомневался в наших намерениях, и для проверки скафандров на магоустойчивость. Ведь помимо аппарации они будут подвергаться магическому изменению размеров. Можно было пограничиться 2 скафандрами, один для домашнего эльфа, один для пассажира. Нет, наш домовик мог бы и нескольких пассажиров перенести, ему вес по боку, главное магия, а ее у наших домовиков хоть укушайся. Но на случай экстренной ситуации эльф будет постоянно страховать своего пассажира магией. В общем, если не шиковать и не устраивать дружеских прогулок по Луне, то хватит 2 скафандра. Ах, вы готовы сделать скидку, и не только сделать скидку, но и включить в комплект запасные баллоны и манипуляторы для работы в открытом космосе. Я же хотел устроить свидание на Луне. На дне озера у нас свидание уже было. Да, переговоры вел я. Все равно мы все под обороткой, так что дяденьку мой возраст не смущал. А мама с Сириусом даже после заклинания перевода плохо понимали, о чем речь. Не, заклинание у меня получилось как надо, и русский я знаю всяко не хуже змеиного, но смысл разговора от них явно ускользал. 4 уменьшенных скафандра и все, что к ним прилагается, мама убрала в косметичку. А оставшееся время мы потратили на активный отдых, даже слишком активный. Хотя Москва мне понравилась, она живо напоминала косую аллею. Те же суета, разнообразные странные одежды и крики не пойми о чем. Знание языка при этом не помогало, а добавляло неразберихи в сознании. Знакомые Алексу слова часто имели абсолютно другое значение, а еще звучало много незнакомых слов. Алекс родился уже после революции и долго не был дома, потому его воспоминания не могли дать ответ, это обычное состояние Москвы или сейчас начнется очередная революция. Ну и что, что она здесь была всего 4 года назад? Если доверять знаниям Алекса, для России близость прошлой революции – это скорее повод устроить новую, чем наоборот. Или не революцию, а переворот какой-нибудь. Главное – повод. А не доверять знаниям Алекса у меня причин не было. Его ж родина. Наш отдых так бы и ограничился шастаньем по музеям и достопримечательностям, если б отель не предоставлял возможность посетить южные пляжи России. Туда мы отправлялись камином, часам к 5. Тогда я узнал, что значит долгое путешествие. С маминой кожей можно было и позже, к 9, ага. Спасали только чары и зелья. Причем зелья, к ее собственному ужасу, маме пришлось покупать. Ну не запаслась она зельем от загара, оборотным запаслась и давно, а от загара нет. Где-то к середине недели чары перевода уже не требовались. При их интенсивном использовании для изучения языка хватало 3 дней. С прочими туристами мы порой встречались и в городе, и на пляже. С сибиряками даже подружились, с француженками нормально общались. Им было по 18, и они воспринимали нашу компанию, а особенно меня, как движимую достопримечательность, а не возможного жениха, потому меня не напрягали. В этом смысле меня настораживала юная соотечественница Гауди. Ей оказалось 15 лет, и она была не прочь обзавестись женихом, с полного согласия родителей. Об этом мне поведал крестный. Его матушка тоже была испанкой, и язык он знал, разговор за соседним столиком тоже прекрасно слышал. Они почему-то пренебрегли заглушающими чарами. Варджи, древний испанский род, родословную ведут с 711 года, Сириус закатил глаза к потолку, вспоминая давно забытые уроки. Тогда Испания была захвачена маврами. Подробности не помню, но подходящих женихов и невест в самой Испании для них уже нет. Отправить в свободное плавание дочку они поостереглись. Маглорожденных женихов у них принимать в семью не принято. А ты, по их меркам, неплохой вариант. Всего лишь неплохой, мама критически оглядела испанку и сказала, что Света ей нравится больше. Мне, кстати, тоже, и я постоянно придумывал с ней встречу. Конечно, мне были известны Светины планы, но ведь это только планы. Они же могут и измениться. А коли так, грезил я, то нельзя исключить, что они решат посетить историческую родину. Вот почему, оказавшись рядом с каминами, я замирал в ожидании чуда. Значит, сводничество со стороны Лили ты можешь не опасаться, вернул меня к реальности крестный. Мама посмотрела по сторонам и решила кипиш в общественном месте не устраивать, но взглядом пообещала не забыть и воздать. А чего именно мне следует опасаться? Уточнил я, памятуя о помолвке Рона. Зелья. Подставы. Обвинения в совращении. И почему ведьмы так рано начинают думать о свадьбе? Не только ведьмы, но и маги тоже, начал Сириус с последнего вопроса, хотя он вообще был риторический. Воспитание другое. Мальчишки и девчонки знают, что иначе все решат без них. Для зелий времени слишком мало, и мы с Лили рядом. Такими вещами в Хогвартсе балуются или с разрешения родителей. Так что, просто не уединяйся с охотницей в темных углах. В тот момент я ошибочно решил, что это действительно просто, и меня гораздо больше напрягло предполагаемое хогвартское баловство с зельем. А что, от зелий нельзя как-нибудь защититься? Спросил я маму как зельевара. Как тебе сказать? Ответил вместо нее Сириус. Можно организовать защиту от большинства известных зелий или даже от всех. Но в каждой семье найдется с десяток рецептов, которые они не спешат публиковать. Плюс постоянно кто-нибудь изобретает новые. Еще зелье могут сварить на заказ под конкретного человека. Зато пару-тройку раз отведав приворотного, маг получает некоторый иммунитет. Его качество зависит от силы мага. В исключительных случаях можно принять универсальный антидот, слегка обиделась за небрежное отношение к зельям мама. Но его следует пить заранее. И в течение суток на выпившего вообще никакие зелья действовать не будут, совсем, начиная с перечного и заканчивая амортенцией. Ладно, хоть так, скривился я. А нельзя самому выпить 3 или даже 4 раза приворотное, чтобы заиметь иммунитет без моральных убытков. И кстати, к когда родители дают разрешение на использование зелий. Им что, плевать, что с появлением иммунитета дитё и на них обидится, и на невесту смотреть не захочет. Самому нельзя, опередила открывшего было рот Сириуса мама. Разве что ты Гермиону попросишь организовать тебе прививку. Зелье предполагаемая симпатия должна хотя бы активировать сама, если сварить не может. Да и незачем, высказался таки крестный. Околдованные ни перед магией, ни перед законом, ни перед обществом ответственности не несут. Получаешь опыт, развлекаешься, а ответственной остается девочка, подлившая приворотное. Умные ведьмы используют слабые зелья и только раз, чтобы привлечь внимание, заставить посмотреть на себя по-другому. Именно на это дают разрешение родители. От такого опыта, знаешь ли, дети бывают, не оценил я радужной картинки, расписанной крестным. Кто-то может освободить от ответственности перед магией, обществом и законом, но не перед своей совестью. Насколько мне известно, под приворотным, детей не бывает, не очень уверенно сказал Сириус. Это если девочка под приворотным, детей не будет, поправила мама. Если под приворотным мальчик, девочка зачать может, но родов не переживет. В дневнике Амалии ничего подобного не было. Видимо, оно как-то мимо мисс Дехивилин прошло. Я, оказавшись в своей комнате, сразу написал письмо-конспект Гермионе. Нет, конечно, отправлять я его не стал, отдам при встрече. Зачем гонять через треть мира почтовых сов? А обзавестись, как мародеры, парными блокнотами мы не догадались. Они периодически обменивались фразами. Все в порядке, все нормально и все по плану. Перед самым возвращением Рем нас порадовал известием, что статьи в газете отменяются совсем. Что-то хорошее запретил публиковать министр. Также он запретил печатать наши интервью или еще как-то доносить до людей наше мнение. За отрицательные публикации редактор запросил оплату. А господин министр с деньгами не расстается. Да и реакция общественности оказалась немножко не той, на которую рассчитывал Фадж. Дело даже не в том, что мы подкорректировали его задание и журналисты дискредитировали не мое имя, а его упоминание в прессе. Просто когда пророк начал публиковать дневник Слизерина, на него подписалось множество серьезных людей, умеющих думать. А тут интересная тема закончилась и пошел бред в стиле капитана Врунгеля. Некоторые читатели, по словам Риты Скитер, даже возмущенные письма не поленились отправить. Другие просто отказались от подписки. Вот редактор и заявился к Фаджу, потрясая бухгалтерией и этими письмами. Рем встретил нас практически у операционных площадок, явно имея новости, по какой-то причине не подходящих для переписки, и горя желанием ими поделиться. «Помните, Гарри просил по больницам пройтись, есть интересный результат», – спросила мама. «Назад мы возвращались также утром и по той же схеме, разве что, от местного аэропорта трансгрессировали, а не камином пошли. В общем, устать никто не успел, зато всех обуревала жажда деятельности из-за отложенных на неделю важных дел». Но отдых получился неплохой. Даже мама загореть умудрилась. Видимо, хорошие зелья были. Зря она ругалась. Не то чтобы интересный результат, затруднился с оценкой своей информации Рем. Я нашел Мэри, в Магловской психиатрической лечебнице. Мэри, маглорожденная, мы учились вместе, пояснил он мне. У нее все то же, что и у других пострадавших от Круце, плюс условия там не очень. Ее семья погибла, как мне удалось узнать. Тогда же, я перевел Мэри в платное отделение. Пришлось чуть поколдовать, чтоб сочли родственникам. Может, лучше в Мунго перевести, не очень уверенно предложил Сириус. Действительно, зачем? Пусть сначала хоть кого-то вылечит. Настроение было испорчено. Зато у меня мелькнула занятная мысль. У Алекса довольно много специфического опыта. И этот опыт говорит, что чисто от сильной боли гораздо чаще умирают, чем сходит с ума. Болевой шок, инфаркт, инсульт, человеческий организм довольно хрупкая вещь, исключение составляет работа специалистов, тогда да, допрашиваемому умереть не дадут, сойти с ума, правда, тоже, но тут уж шансов больше, мы же имеем трех магов, сошедших с ума от боли, и ни одного могла Ремус не нашел, нужно поинтересоваться в полицейском участке делом этой Мэри, хотя дело скорее всего в архиве, но с чего-то же нужно начать. «Полиция, это не больница», – усомнилась мама в способностях лунатика раскрутить стражей закона на информацию. «И зачем?» «Ничего, Рем справится, и действительно, зачем?» – поддержал обоих сразу Сириус. Я объяснил свою неясную мысль о связи магии и последствиях Круция. Тогда нужно все полицейские участки обойти, как раньше больницы, прикинул фронт работы Римус. Сириус предложил свою помощь, маме тоже было необходимо, для душевного спокойствия, хоть что-то сделать для пострадавшей знакомой. Но планы, которые они строили, все были слишком длинные, слишком сомнительные, слишком. Точно договор. Просто подойти к дежурному в полицейском участке, выдать список вопросов и огреть конфундусом, договор не дает. А для построения нормального плана, знаний Римуса недостаточно, и они состоят из мешанины фильмов и книг, имея мало отношения к реальности. Мамино познание магловской жизни и вовсе ограничено 11 детскими годами. Про Сириуса помолчим. Хотя бары, они к полицейским участкам конечно ближе, чем начальная школа. Но идея обернуться собакой, наняться на службу в полицию, узнать где у них архив, и пробраться туда под покровом ночи и дезиллюминационными чарами. Мысль чем бы занять бродягу плотненько и подольше, появилась не у меня одного. Где он только такого нахватался, я же ему фильмов про собак полицейских не показывал. Или они это с мамой смотрели. А давайте Рем просто придет в участок в деловом костюме с удостоверением полицейского и запросом на дело мэри. Ну и прочие дела с похожими смертями. Надо только бумагу соответственно заколдовать. Выдав Римусу ЦУ, я увел крестного создавать экспериментальный антипортальный щит для отдельно взятого объекта. Мама ловко помогла мне развернуть Сириуса в нужном направлении и проникновенно попросила его присмотреть за увлекающимся ребенком, то есть мной. Рем нам в спину пообещал почитать соответствующую литературу, посоветоваться с Гриндджерами и все сделать. В случае чего нам еще в дом Блэков нужно, страшно темные книжки в зеркало закинуть. Сириус совсем чуть-чуть побежался, что его гениальный план не оценили, но быстро увлекся экспериментом. Флакончик я взял из-под магловских духов. Любая магическая посуда, хоть для зелий, хоть для воспоминаний, хоть для тех же духов, обязательно несет дополнительные функции, созданные магией. А значит, чистота эксперимента будет нарушена. Проверять будем на операционной площадке. Спросил Сириус и сам себе возразил. Нет, там тесно и вообще дома, да не в специально оборудованном помещении, эксперименты ставить не стоит. Я завис. Как-то так вышло, что окрестности дома осмотреть у меня времени не нашлось. Крестный, правильно поняв мое затруднение, сам выбрал место. У нас, оказывается, неподалеку имеется неплохой парк, и если свернуть с центральной аллеи, можно найти уютное место, где даже маглоотталкивающие чары не обязательны. Но мы их все равно добавили. Мало ли, сунется кто, а тут один вроде бы взрослый человек и один подросток пытаются помешать крысе стянуть с себя сбрую с флакончиком из-под духов. И как будто этого мало, к спинке скамейки прислонено зеркало. Видимо, чтобы крыса могла посмотреть, идет ли ей сбруя. Крыса считала, что не идет. А я говорил, приклеивать нужно, назидательно произнес вроде бы взрослый человек. А я тебе уже объяснял, никакой посторонней магии. Мы сейчас еще на животе зацепим и все нормально будет. Ты лучше портключ другой сделай, не хочет она этот камушек брать. Ясно дело не хочет, зачем крысе камень. Мы оглядели полянку, но трава и цветы подопытного тоже не привлекали. Крысы же вроде должны грызть деревяшки, иначе зачем им такие зубы. Но наша крыса была слишком занята сбруей. Я вспомнил про сумку на поясе, вернее про запасы, которые делал прошлым летом. Что-нибудь вкусненькое остаться могло. Вспомнить бы еще что, оно же наугад не достается. После нескольких неудачных попыток достал пачку печенья, одну пожертвовал на портключ. Портключ крыса частично сгрызла, частично запихнула за щеку, но никуда не телепортировалась. Интересно, он все еще работает, или уже нет? Полюбопытствовал я. Сириус, прежде чем ответить, провел проверку. Заклинание показывает, что крыса под ключом не является, но спрятанные в сумку или карман или скушанные под ключи оно не выявляет. Давай просто снимем щит и проверим. Давай, согласился я, но у нас ничего не получилось. Ни флакончик, ни сбрую не удалось даже ухватить. Черт, с запозданием вспомнил я, щит может снять только хозяин. А кто хозяин? Не сразу понял глубину засады Сириус и посмотрел на меня, но потом до него дошло, и он перевел взгляд на крысу.